Я отсутствовал в реальном мире 4 дня, отвлекаясь лишь на еду, противоположные ей физиологические действия и короткий сон. Горничная, фрау Бок, несколько раз совершала неудачные попытки изгнать меня из библиотеки, избранной в качестве убежища. Вначале пожилая дама настоятельно рекомендовала выйти погулять. Потом сослалась на необходимость уборки в комнате, но была не слишком вежливо отослана подальше. Куда именно, не помню. Фрау Бок слегка обиделась и перестала настаивать, оставив меня в покое. Юрген, Вадим и Сигурд в святая святых также не допускались. Никаких дружеских вечеринок. Есть серьезное дело. Отсидев последнюю ночь за просмотром видеозаписей, я шокировал благовоспитанную горничную отвратительной выходкой. В 9 утра отправился в ресторан Англитера, заказал водку и горячее мясо, динацерата с соусом. Напился как дворник и, вернувшись в номер, заснул прямиком на ковре, укрывшись сорванной с карниза шторой. Очухавшись несколько часов, тяжело страдал. Организм еще не привык к экстремальным перегрузкам и отомстил за грубое обращение. Что характерно, я отметил у самого себя проявление настоящей шизофрении и раздвоения личности. Тело якобы живет отдельно, а разум отдельно. Пить надо меньше, прав Сигурд. Впечатление от наследства Гильгофа я могу назвать одним словом – шок. Поверить в такое сначала было невозможно. Затем пришло осознание. Позже была неадекватная реакция в виде литра водки со скромной закуской. Водка, правда, оказалась качественной. Определим приоритеты. До времени никому ничего не рассказывать. Такая информация не подлежит разглашению. ПМК надо уничтожить. Да? Может, еще самому застрелиться, чтобы навсегда сохранить тайну тамплиеров? Ну, Веня, ну, удружил старый хрен. Что ж теперь делать? Всегда ненавидел сумасшедших ученых. Вся история науки связана с самыми невероятными ошибками, преступлениями и промахами. Желали получить гомункула, а изобрели микроскоп. Хотели подарить людям неиссякаемый источник энергии, а на выходе атомная бомба. Что делать, что делать? Выйти напрямую на юргеновского адмирала? Втолковать, объяснить, вбить в головы имперских бюрократов мысль о невозможности реализации заговора по причинам от человека независящим? Договориться с Птолемеем? У этого сложного организма свои проблемы. Как совместить страх перед чужаками, любопытство и желание осуществить беспримерный технобиологический рывок, который поставит сообщество ИР на одну ступень с Господом Богом, хотя Юрген уверяет, что Бога нет. Или действовать самому? Ничего себе, квест! Прикажете начать игру с содружеством, Птолемеем и чужаками? Один против миллиардов людей, искусственных разумов и инопланетян? Нет уж, покорнейше благодарю. Никогда и ни за какие деньги не дождетесь. «Отдыхаешь, беспредельщик?» Сигурд уселся рядом на краешек дивана. «Темпора может быть и мутанур, но мы меняться со временем не желаем. Капитан, почему я должен за тебя краснеть? Фрау Бок едва не плакала. Не подавай повод дружественному народу вспоминать классический стереотип на предмет русских свиней. Не уважаешь себя, уважай свою нацию». «Только без претензий на морализм, двуногая кофеварка!» Сиг моментально отвесил мне солидный подзатыльник. «Рука у андроида тяжелая, больно». «Сила есть, ума не надо?» — оскорбился я. «Умеешь бить только маленьких и слабых?» «У тебя, грешник, есть 10 минут на принятие душа. Господа Витман и Лесков ждут. Сириус-центр известил о чрезвычайной ситуации в Содружестве. Новости тревожные. Кажется, нас это тоже касается». «В чем дело?» – воспрял я. «Птолемей отозвал больше 18 тысяч внешнеуправляемых андроидов». «Чего? Агрессия ИР?» «Нет, что-то другое». «Прецедент уникален», – торопливо говорил Юрген, иногда сбиваясь на немецкий язык. «Я не могу вспомнить ни единого похожего случая. Отзыв искусственных организмов возможен только при обнаружении серьезных технологических ошибок. Но творение Птолемея, если не абсолютно совершенны, то по крайней мере надежны. «Значит, сломаться такой андроид не может?» – уточнил я. «Погляди на Сигурда и подумай, как его сломаешь?» – весело фыркнул Витман. «Синтетический человек вовсе не примитивный дизельный двигатель. Гайку не отвинтишь. Андроиду можно нанести критические повреждения, хотя это довольно сложно. Изначально предполагалось, что синтетики будут работать в экстремальных условиях, неприемлемых для человека. Они значительно крепче, сильнее и выносливее людей». «Ничуть не сомневаюсь», — я невольно почесал ушибленную голову и показал Сигурду кулак. «Каков срок жизни производимых Птолемеев-андроидов?» «Управляющий ИР бессмертен. Организм способен функционировать до 1500 лет. Все зависит от внешних условий. Если андроид работает в аммиачно-метановой атмосфере при температуре, близкой к абсолютному нулю, физическое тело износится гораздо быстрее, но большинство поврежденных искусственных органов подлежат восстановлению». «Убить синтетика можно?» «Это что за намеки?» – немедленно возмутился Сигурд. «Помолчи. Я имел в виду современных андроидов». «Есть три способа. Разрушить организм, уничтожить ИР или прервать связь между организмом и Птолемеем, если синтетик управляется извне. Все это трудновыполнимо. Биологические ткани регенерируют, скелет механический, из самых прочных сплавов. Ликвидировать ИР практически невозможно. У Птолемея непреодолимая система безопасности. А как перекрыть канал мультисвязи, я не знаю. ИР использует свои, неизвестные человеку технологии. На электромагнитные импульсы Вольфа-360 им плевать. Уровень защиты андроидов достаточен для работы в более неблагоприятных условиях. Таким образом, мы получаем 18 тысяч неубиваемых солдат», заключил внимательно слушавший Вадим. «Кому как, но мне становится неуютно». «Птолемей не сможет начать войну с людьми», вступился за параллельную цивилизацию Юрген. «Симбионты не воюют, это закон природы. Без человека ИР не смогут существовать». «Уверен в этом?» 50 на 50. «Вот и я о том же. Сказать, что правительство и сенат были озадачены неожиданным решением Птолемея, значит сильно преуменьшить. Едва ли не половина всех действующих на планетах Содружества и Протектората андроидов сложила с себя непосредственные обязанности без внятного объяснения причин. Особой паники на Сириусе это не вызвало. Птолемей заверил сенат, что в его отношениях с человечеством и в политике поддержки цивилизации людей ничего не меняется. Сообществу ИР всего лишь необходимо решить некие внутренние проблемы. Какие именно, не уточнялось, а люди предпочитали не вмешиваться в загадочную жизнь виртуальных разумов. Все равно ничего не поймешь. 18 тысяч – это, в переводе на военный язык, две полноценные дивизии. Учитывая все особенности андроидов с внешним управлением и выкладки Юргена, получается, что армия Птолемея непобедима. Почему именно армия? Да потому что фон Шрат сообщил о частичной мобилизации военно-транспортных кораблей Содружества, которые должны быть предоставлены в распоряжение Птолемея. Если не предоставят, ИР возьмут все необходимое сами. Компьютеры судов также подчинены супермозгу. Адмирал пошел на неслыханный шаг. Открыл постоянный инфоканал между резиденцией имперской безопасности на Сириусе и Вальхаллой. Поступающие из центра сведения транслировались на наши ПМК. Полный день проходили самые невероятные новости. Птолемей одновременно успокаивал встревоженный сенат и концентрировал силы в облаке Оорта, неподалеку от точки перехода, ведущей к необитаемой системе Вольф-424. «Оттуда они прыгнут к нам», – уверенно сказал Юрген, не отрываясь от ленты новостей ПМК. «Все-таки решили пойти на конфликт». Компьютер-помощник заверещал, сигнализируя о приеме вызова. «Ваше высокопревосходительство!» Витман отреагировал первым. «Что случилось на этот раз?» «Мы получили официальную ноту Птолемея», — сказал появившийся на голограмме адмирал. «Разумеется, секретную. ИР возмущены нарушением запрета на исследование Гермеса. Была серьезная утечка. Мы не смогли отследить. Компьютер медицинского судна в обход прямого запрета передал информационный пакет напрямую в консультативный совет Птолемея, отвечающий за взаимодействие с центром. Они потребовали восстановить тотальную блокаду планеты, перевести всех людей, причастных к несанкционированным действиям, на Сириус и провести совместное расследование. Обеспечивать безопасность системы Вольф-360 теперь будут не ВКК, а непосредственно Птолемей. Нам он не доверяет». «Засыпались!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Это кто?» — нахмурился адмирал. «Поверните камеру!» «А, непосредственный виновник торжества? Рад видеть, господин штаб-офицер!» «Здравия желаю!» «Оставьте! Мы не на плацу! Единственный разумный совет в сложившейся ситуации — немедленно эвакуироваться!» «Куда?» — Юрген побледнел. «Работа не окончена! Мы готовы!» «Я отменяю все прежние распоряжения!» — внятно сказал фон Шират. «Слишком опасно! Для всех!» «А если мы не подчинимся?» Адмирал запнулся на полуслове. Таких слов, видимо, ему слышать не приходилось. Неподчинение в любой армии мира чревато как минимум трибуналом. Справившись со своими чувствами, фон Шрат непринужденно ответил, вызвав у нас некоторое замешательство. «Тогда действуйте по обстоятельствам. В крайнем случае, можно укрыться на Мансальвате. Там наша секретная база». «Это где?» Я мгновенно повернулся к Юргену. «Планета протектората. Больше 1000 световых лет. Граница обжитого радиуса. Господин адмирал, вы хотите сказать...» «Даю вам карт-бланш, господа. Поступайте так, как сочтете нужным. Витман, вы знаете, какова окончательная цель? Добьетесь результатов? Отлично. Нет? Значит, время еще не пришло». «У нас есть несколько часов», — нервно сказал Юрген, когда связь с Сириусом прервалась. «Готов выслушать любые предложения». «Воевать с Птолемеем бессмысленно», — отозвался я. «Могут вмешаться чужаки. И мне очень понравится оккупация планеты цивилизацией машин. ИР не осмелятся взять под контроль дороги. Кроме того, путешествовать по лабиринту им попросту не позволят». «А нам позволят?» «Я остаюсь», — остановил нашу пикировку Вадим. «В любом случае, вам понадобится верный человек в городе. Не думаю, что ИР осмелится тронуть представителей резидентуры имперской безопасности. Хотя это не исключено. Я имею доступ к Вальхалле. Бункер законсервировать, самому скрыться, уехать», — предложил я. «У тебя есть родственники или друзья в отдаленных деревнях?» «Не забудь. Я живу здесь с рождения. Как-нибудь спрячусь. Вальхалла надежно защищена. Лучше о себе подумайте. Останетесь в Содружестве, Птолемей рано или поздно вас найдет. Он наблюдает даже за самыми глухими мирками протектората». «Есть одно предложение», — поразмыслив, сказал я. «Спрятаться на время можно, причем весьма надежно. Такой ход ИР наверняка не смогут предусмотреть. Риск, конечно, большой». «Необитаемые миры?» — спросил Юрген. «Франц Иосиф может действовать в режиме автономного плавания несколько десятилетий». «Будем проще. Земля. Я неплохо знаю эту планету. Устроит такой расклад?» Ладно бы Юрген с Вадимом, но лицо вытянулось даже у Сигурда. Мимический центр сработал безупречно. «Земля?» — осторожно переспросил Витман. «В Солнечной системе люди не бывали со времен катастрофы. Полный запрет любых полетов». «Гермес тоже блокирован, но мы ведь здесь. Запреты для того и создаются, чтобы их нарушать. Лично я собираюсь как можно быстрее навестить прародину человечества. Ностальгия замучила». «Ты ненормальный», — уверенно сказал Юрген, покрутив пальцем у виска. «Но я согласен. Сигурд». «А что, Сигурд? Буду за вами присматривать. Вы ж как дети. Оставишь на минутку, нос расквасите».